Так это по-русски. Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А как это по-русски? Слушаем, кто нам звонит. Да, Марина, у меня такой вопрос. Вот есть русская народная песня. То не лед трещит, то ком, да кумы до судака тащит. Свари мне судака, чтобы юшка была. Что такое юшка? Вообще-то ухо. Собственно говоря, перед нами пример, простите за правильное слово эпинтезы, йод, который прикрывает у. Дело в том, что, например, если мы возьмем близко родственный нам украинский и белорусский язык, то там в качестве эпинтезы в у для гласного у в начале слова возникает в. Протеза. О, извините, да, простите, пожалуйста, конечно. Это отпуск. Протеза «в», да, отсюда «в улица», «в острый», «в умный». Вот. Да. А в русском языке на месте «у» в начале, перед «у» возникал «йод». Именно отсюда, кстати, слово «ужин» и «юг» однокоренные, и вот «уха» и «юшка» тоже однокоренные слова. Правда, надо отметить, что в диалектах и, более того, в жаргонах, в том числе в тюремном жаргоне, «юшка» — это еще и то, что может палиться из носа, если по нему ударить, то есть кровь, смешанная с лимфой, вот такая желтовато-красноватая жидкость. То есть вот такое печальное значение у этого слова тоже есть. Как это по-русски? Лев нас спрашивает, где найти полный свод родственных отношений русского народа? Не очень понятно, что имеется в виду. То ли вопрос... Шурин, Заловка, ну, да. Тогда у нас нет, по-моему, насколько я помню, отдельного словаря, посвященного этим словам, просто потому что их явно не больше 100. Правда, если мы добавим исторический аспект, там тоже добавится несколько десятков, но в целом только толковый словарь. А, либо можно рекомендовать, Лев, если вы пользуетесь интернетом, то достаточно легко найдете идеографический словарь Алексея Николаевича Баранова, в котором слова представлены не по алфавиту, как мы привыкли со школьной скамьи, а то, что называется кластерами, темами, группами. Вот там вы можете найти в разделе «Человек», «Родственные отношения», и тогда вы увидите все те слова, которые в современном русском языке обозначают такого рода отношения людей. Столкование имеется, да, слов, да? Да. Очень удобно. И еще вопрос Льва. Комсомол, вуз, ЖЭК и им подобные слова. Сколько корней в этих словах? Но это не совсем корректный вопрос, потому что если мы говорим про вуз или ЖЭК, то перед нами пример аббревиатур, то есть здесь три слова, сокращенные до одного с помощью использования первых букв. Поэтому если мы говорим о школьном разборе, наверное, в слове вуз просто выделят корень вуз, тем более что слово изменяется в вузе, из вуза и так точно далее. И точно так же, да, ЖЭК. И так же ЖЭК. А вот с комсомола тоже немного другая история, в котором два корня, соединенные соединительным глазом. Нет, три. Коммунистический союз молодежи, вот, получается, что... Но это тоже назвать корнями затруднительно, потому что в слове «коммунистический» корень отнюдь не «ком», и в слове «союз» тоже корень не «со». «Со» там вообще-то приставка исторически. И в слове «молодежи» «молодежь» там тоже корень не «мол», а «молод». Поэтому... Но такое слово не дадут на разборе где-то на экзамене? Нет. Давать такое слово для анализа по составу, это, по-моему, издевательство. Конечно, если учитель сначала объяснит ученикам, дети дорогие, вот берем слово «комсомол», смотрим, как оно изменяется, и считаем, что из трех частей разных слов создан новый корень, и этот корень очень активен. В советское время он был очень активен. И комсомольский, и комсомолия, и чего только... И комсомолица, комсомолка, разумеется. То есть возникло словообразовательное гнездо, ядром которого, вершиной которого можно считать новый корень комсомол. Вот если учитель это объяснит, тогда пожалуйста, если будут ясны правила игры. Иначе такие вещи, конечно, делать нельзя. И последний вопрос Льва. Допустимо ли в слове «квартал» ударение на первом слоге? Нет, ни при каких обстоятельствах недопустимо. И, Лев, есть очень простое мнемоническое правило, то есть правило для запоминания. Все существительные в русском языке, которые заканчиваются на «ал», все французского происхождения, следовательно, во всех этих словах ударение падает только на последний слог. Есть два слова исключения германского происхождения. Это «маршал» и «фельдмаршал». Вот там ударение будет падать не на последний слог. Во всех остальных квартал, овал, либерал и так далее и тому подобное ударение будет ставиться только на последний слог. Существует миф о том, что якобы квартал – это часть городского пространства, огороженная там, каким-то количеством улиц, обычно четырьмя, а квартал – это якобы бухгалтерский термин. Так вот, не приведи Господь вам сказать это настоящему бухгалтеру, вы его просто обидите, потому что они тоже знают, что это квартал. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Я вам первый раз хочу высказаться по двум вопросам, которые в передаче шли. А вы себя не назвали? Николай Представьте. Иванович. Да, Николай Иванович, слушаем. Во-первых, разница между... Не было до конца доведена разница между словами шофер и водитель. Дело в том, что первые автомобили приводили к действию газогенераторными установками. Шофер – это по-французски означает истопник. К нам после Отечественной войны была выделена полуторка. До налаживания поставок бензина она приводила в действие газогенераторной установкой, выставляя с собой цилиндрическую печку диаметром примерно 40-50 сантиметров, высотой 1.5 метра. Она устанавливалась на передней площадке кабины автомобиля, противоположной от рулевого управления. Перед началом работы она разжигалась, растапливалась, и потом в процессе эксплуатации шофер периодически подкладывал в нее дрова. Переводом привода двигателя на бензин и дизельное топливо, и с исключением функции истопника, слово «шофер» должно было выйти из употребления, уступив его слову «водитель». Но у нас мало кто знал о значении слова «шофер» во французском языке. В нашем понимании «шофер» – это человек, сидящий за баранкой автомобиля. Поэтому она применяется до сих пор. Я лично начал применять слово «водитель» в 70-х годах прошлого века. Но и сейчас нет, да, и скажу. И второй вопрос. Так это не вопрос, собственно. Да, спасибо за такое разъяснение историческое. Да, а вопрос слушаем. Вопроса нет, но еще одно хотел бы высказать. Тоже возражение о переводе, о отправлении почтовых отправлений. С юношеских лет при отправке почтовых отправлений всегда писал, что согласно правилам грамматики в родительном падеже адреса. В дательном. Но лет 50 назад прослушал передачу о недоразумении, возникших между именами Валерий и Валерьян, когда в родительном падеже отчество одного из имен было перепутано другим. С тех пор все почтовые отправления, которые требуют проявления государственного документа, паспорта, воинского или другого отправления, пишут только в именительном падеже. Ну, то есть как? Кому? Валерий? Ну, было Валерию, она писали Валерьяну. Господи! Ну, так то тут не вопрос падежа, а просто... отчество. Поэтому считаешь, что нужно... писать именительном падеже. Ну, понятно нам ваше мнение, хотя сейчас уже писем-то так мало пишут, нам иногда пишут, правда. И мне кажется, что этот вопрос можно разрешить просто очень просто, да, не писать от кого и кому, а написать адресат и адресант. И тогда, наверное, можно будет оставить форму именительного падежа. Но просто надо посмотреть, да, мне кажется, действительно сейчас скорее белые конверты, на которых вообще ничего не указано, и мы сами еще разбираемся в левом верхнем углу, в левом, да, в верхнем, что писать, в правом, верхнем, нижнем и так далее, и тому подобное, да. То есть, Николай Иванович, Валерьян и Валерий, конечно, как носитель одного из имен, могу сказать вам, это разные вещи, и перепутать их нигде невозможно, и даже отчество Валерьевич и Валерьянович – это не одно и то же, и к падежу это не имеет никакого отношения. Да, и я сомневаюсь в том, что Николай Иванович верно назвал падеж. Адресат, все-таки адресат именовался всегда в дательном падеже. Кому? Поскольку отвечает на вопрос «кому?». И должен заметить, что предположение о том, что нужно перейти на именительный падеж в обоих случаях, во-первых, не поддерживается практикой других языков. В том же самом английском существуют предлоги. и предложенные конструкции с именами существительными представляют собой не что иное, как прямые аналоги наших падежей. Существует понятие глубинного падежа, которое предложил замечательный лингвист Филмор, носитель, кстати, именно английского языка. Нет так называемых морфологических, поверхностных падежей, имена существительные не изменяются по падежам в английском языке, но значения, которые падежами передаются, великолепно известны любому носителю английского языка, только они оформляют эти значения не при помощи окончания, а при помощи предлогов, на что указывали еще в середине XVII века авторы всеобщей рациональной грамматики, французские монахи Арно и Лансло, знаменитая грамматика Пор-Рояля. Они считали идеальным языком латынь, а все современные им европейские языки испорчены в той или иной мере и в разную сторону латынью. И говорили, что вот если в латыни существовали прекрасно известные семь падежей, то во французском языке вот эта падежная система утрачена, но те же самые значения, которые передаются в латыни падежными формами, передаются во французском языке при помощи предлогов, которые оказываются перед существительными. И вот в практике адресации почтовых отправлений англоязычной мы читаем, мы видим «to» это равнозначно русскому «кому», «from» – это равнозначно русскому «от кого». И, соответственно, если мы переведем это на русский язык, то мы и получим дательный падеж в первом случае и родительный падеж с предлогом «от» во втором случае. Я не вижу никакой потребности в том, чтобы заменять эти разные падежи именительным падежом. Как это по-русски? Да, еще кто-то дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Светлана, я хотела бы маленькое уточнение. Я много времени не займу. По поводу юшки. Дело в том, что на Украине во многих районах это суп из куриных потрохов. Подтверждение кулинарии 55-й год. Здесь приводится такой рецепт юшка по-мысливски, охотничий суп. Куриные потроха сварить, в бульон положить пшено, картофель, коренья, лук, довести бульон до кипения, душистый перец, лавровый лист и так далее, посыпать петрушкой. То есть это вот что-то такое с пшеном, с зерном из куриных потрохов. Ну, куриное ухо. Спасибо. Просто охотничий суп, в котором курица. То есть, видимо, курицу надо долго ловить, подстреливать, а потом из нее сварить наваристую юшку. Куропатка, может быть. Ну, может быть, уха не обязательно вообще-то и рыбный суп. Может быть, это суп из чего-то дикого. Да-да-да. Более того, если я правильно помню, Сумароков, когда в XVIII веке писал свою знаменитую заметку к корректорам, по-моему, так она называлась, он говорил о том, что пора вытеснять иноязычные слова из русского языка XVIII века. И в качестве примера такого немотивированного, как ему казалось, заимствования, как раз приводил суп и говорил о том, что у нас вообще-то уже есть слово «уха». То есть, по всей видимости, действительно, здесь вот по поводу юшки, как наименование ухи, я точно помню в отношении Сибири. То есть, там есть точно зарегистрировано такого рода употребление. По-видимому, действительно, вот на Украине под юшкой стали понимать что-то другое. Но, и, наверное, Михайлович, вы правы, то есть, уха, по-видимому, должно содержать хоть какое-то мясо. Да, вот что-то такое, да, животного происхождения. А есть щи, вот там не животное. То есть, щи на мясе вообще как бы не положено варить? Как это? На капусте. Нет, ну, это капустный суп. На мясном бульоне. Это я тоже люблю на мясном бульоне. Но это другой разговор. Как это по-русски? Напомним наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов.